«У меня сложилось впечатление, мистер Джексон, — сказала Хельга ледяным тоном, — что коммивояжеры, даже самые неумные, обучены элементарной вежливости. Вы, кажется, забыли манеры, если они у вас когда-нибудь были. Впредь настоятельно прошу не называть меня деткой. Понятно?» Наступила тишина. Потом Джексон рассмеялся. «Красиво, умна и с характером. Хорошо, миссис Рольф, забудем об этом. Вы не хотите вечером поплавать на том же месте?» Хельга быстро соображала. «Встречаться с ним в таком безлюдном месте слишком опасно. Приходите ко мне в номер, мистер Джексон, мы сможем поговорить на террасе». Он опять рассмеялся. «Это не очень удачная идея. Я же должен подумать о вашей репутации, да и о своей тоже. Как насчет ресторана «Жемчужина»?» «Через полчаса», — сказала Хельга и положила трубку. Она прокрутила записи. Магнитофон, рекомендованный помощником управляющего, сделал замечательно чистую запись. Хельга опустила его в сумочку, потом положила зажигалку, сигареты, пудреницу и платок, после чего надела легкое платье и спустилась вниз. Хельга намеревалась прибыть туда первой. Такси подвезло ее к ресторану, самому популярному в Нассау месту ночных развлечений. Медотель сразу же узнал ее. «Миссис Рольф, очень приятно», — заговорил он, и его черное лицо озарилось улыбкой. «У меня здесь встреча с неким мистером Джексоном», — сказала Хельга. «Мы только выпьем кофе. Не могли бы вы дать нам столик в спокойном месте?» «Конечно, миссис Рольф, если вы не против, пойти наверх. У нас там есть кабина». Лицо медотеля приняло озадаченное выражение, и Хельга поняла, что он удивлен. Провожая ее, он поднялся наверх и показал кабину, которая выходила в главный зал. «Подойдет?» Хельга остановилась и окинула взглядом толпу внизу. Был слышен шум голосов, стук тарелок и ножей. «Я предпочла бы где-нибудь потише. Тогда позвольте предложить вам балкон за казино. Сейчас там никого нет, миссис Рольф. Может быть, там будет лучше? Покажите мне его». Метрдотель проводил ее по коридору на широкий балкон, с которого открывался вид на побережье и океан. Здесь никого не было, кроме пяти цветных официантов. «Это мне подходит. Благодарю вас». Хельга сунула ему в руку 10-долларовую бумажку. «Будьте любезны. Проводите ко мне мистера Джексона, когда он появится. Кофе и бренди». Джексон прибыл через 10 минут. Сумочка лежала на столе, и Хельга, увидев, как он идет по коридору, быстро включила магнитофон. «Ленты хватит на 30 минут, а этого вполне достаточно, чтобы шантажист разоблачил себя». На Джексоне был свежевыглаженный белый костюм, белая рубашка в голубую клетку и красный галстук. Он выглядел красивым и представительным. В любое другое время у Хельги разгорелась бы кровь. «Привет», — сказал он, отмахиваясь от метрдотеля. «Я заставил вас ждать». Он сел и улыбнулся. Хельга взглянула через плечо на метрдотеля. «Пожалуйста, кофе». «Слушаюсь, миссис Рольф». Когда он ушел, Хельга в упор посмотрела на Джексона. Тот сидел в совершенно непринужденной позе, положив на стол большие руки, очень уверенный в себе. Она скользнула по нему взглядом. «Какой обманчивой бывает внешность», — подумала она. «Но кто бы мог догадаться, что в этом красивом мускулистом теле обитает мерзкая душа вымогателя?» «Как здоровье мистера Рольфа?» — спросил Джексон. «Есть какие-нибудь улучшения?» «А как ваша шпионская лавочка, мистер Джексон?» — в свою очередь спросила Хельга. «Перспективы улучшаются?» Джексон бросил на нее быстрый взгляд, потом рассмеялся. «Будьте уверены». Официант принес кофе и два больших бокала бренди. Подождав, пока он уйдет, Хельга заговорила. «Не исключено, что вы Все же можете себе представить, насколько это свидание мне отвратительно. Будьте любезны, объясните, зачем вы меня позвали? Мне показалось, что это вы меня позвали, миссис Рольф, — сказал Джексон, улыбаясь. Вас никто не заставлял приходить. Очко в его пользу, — подумала она. Незачем зря тратить время. Вы сказали, что у вас есть какая-то нужная мне вещь. Какая именно? Она положила сахар в кофе. Хороший вопрос. Он улыбнулся, отхлебнул кофе и закинул ногу за ногу. Хельге мучительно захотелось отвесить пощечину этому красивому самоуверенному лицу. Миссис Рольф, когда вы дали мне отворот-поворот, я был готов поставить на всем крест. Ведь у вас была такая позиция. Не подступишься. Я не мог предложить никакого письменного соглашения с мистером Рольфом. С Уинборном я связываться не собирался. Это твердый орешек, и таких я обхожу стороной. Так я уже совсем собирался распрощаться со своими деньгами. Он поднял бокал с бренди и принюхался. Чтобы... «Вам была ясна причина, миссис Рольф? Позвольте объяснить, как я работаю. У меня нет постоянных сотрудников, зато есть контакты. Сыщику не обойтись без них в каждом шикарном отеле. Это люди, которые могут разгуливать по коридорам, входить и выходить из комнат, чистить ковры, убирать ванны и все же оставаться невидимыми. Мне пришлось выложить $500, а для меня это громадные деньги, миссис Рольф, чтобы купить одного малого, который убирает у вас в номере, чистит вам ванну и стелит вам постель. Этот малый — полукровка из Вест-Индии, которому ничего в жизни не нужно, кроме мотоцикла Харлей. Дорогая машина. Он копил-копил, но до цели было еще далеко, и вдруг сюда поступает один экземпляр. Хромированная модель с форсированным движком. Вы понимаете, миссис Роль, только один. Он знает, что если его не перехватит, то придется ждать еще 6 месяцев. Ну, а люди нынче ждать не любят. Так что я дал ему денег, и он купил себе мотоцикл. Знаете, когда сделаешь человеку приятное, он долгу не останется. «Кви про кво» имеется в виду латинское выражение «qui pro quo». Одно место другого — путаница. Вам, наверное, странно слышать от меня такое выражение. Я получил кое-какое образование, правда, дальше «qui pro» дело не пошло, но все-таки. Он отхлебнул бренди и поднял бокал, вглядываясь в него. Отличная штука. Но так уж легли карты, миссис Рольф. Вы требуете бренди, и вам подают самое лучшее. Я прошу бренди, и мне подают какое-то пойло. Хельге хотелось закурить, но она не могла притронуться к сумочке, пока работает магнитофон. Она подавила желание и стала слушать дальше, посматривая на пустынный берег, освещенный луной.